Бумажка. Вмещает табель стольких человек. Джон Вебстер. Белый дьявол. Мисс Броклхерст, предполагаемая изменница, все еще отговаривалась простудой и якобы сидела в четырех стенах. Ее босс и любовник, клиент Страйка, решил, что недомогание слишком затянулось, и детектив склонен был с ним согласиться. На следующее утро в 7 часов Страйк в пальто, шарфе и перчатках занял позицию в неприметной нише напротив дома мисс Броклхерст в Беттерси, широко зевал, поеживаясь от холода, и с аппетитом уминал второй из трех макмаффинов с яйцом, купленных в Макдональдсе по дороге сюда. Прогноз по юго-востоку совершенно не обнадеживал. Темно-синий в утреннем свете снег накрыл ковром всю улицу, а беззвездное небо уже роняло осторожные хлопья нового дня. Страйк время от времени шевелил пальцами левой ноги, чтобы проверить их чувствительность. Жильцы дома отправлялись на работу. Одни, скользя, шаркали к метро, другие забирались в машины и разрезали глухую тишину рокотом прогреваемых двигателей. Хотя декабрь начинался только завтра, в трех квартирах уже сверкали елки, играя мандариновыми, изумрудными и неоново-синими огнями. Но Страйк смотрел только на окна мисс Броклхерст и держал пари сам с собой, что она вообще не выйдет из дому в такую погоду. Колено по-прежнему не давало ему покоя. Но из-за снегопада весь мир замедлил движение и не вырывался вперед. Страйк ни разу не видел, чтобы у мисс Броклхерст каблучки были ниже 10 сантиметров, значит, в такую погоду она вряд ли смогла бы от него улизнуть. На прошлой неделе поиск убийцы Квайна начал заслонять собой все остальные дела, но их тоже нельзя было запускать, чтобы не лишиться бизнеса. При условии качественного выполнения нынешнего заказа любовник мисс Броклхерст, человек весьма состоятельный, мог бы завалить детектива работой. Бизнесмен питал слабость к молоденьким блондинкам, а те, одна за другой, как он без стеснения признался Страйку во время первой встречи, разводили его на деньги и дорогие подарки, а потом исчезали или начинали изменять. Поскольку этот денежный мешок ничему не научился на горьком опыте, Страйк надеялся существенно поправить свои дела слежкой за мисс Броклхерст и ей подобными. «По-видимому, клиента больше всего заводит измена», — думал Страйк, выдыхая в морозный воздух белое облачко пара. «Эта черта характера не редкость. Наиболее полно она проявляется у тех, кто западает на проституток». Без 10:09 шторы слегка дрогнули. С молниеносностью, какой не предвещала его ленивая поза, Страйк поднял камеру для ночного видеонаблюдения, которую все это время незаметно держал в руке. Сквозь снежную мглу он на мгновение увидел мисс Броклхерст в трусиках и бюстгальтере, хотя ее силиконовые груди не нуждались в поддержке. За ней в темноте спальни маячил голый по пояс бочкообразный мужчина, который на миг облапил одну силиконовую грудь, за что получил шутливый тычок локтем. Потом голубки скрылись в глубине спальни. Страйк опустил камеру и посмотрел отснятый материал. Самый выигрышный кадр запечатлел мужскую руку от пальцев до локтя и смеющийся профиль мисс Броклхерст, но мужское лицо получилось нечетко. Предположив, что герой-любовник сейчас отправится на работу, Страйк опустил камеру во внутренний карман, приготовился к медленной и нелегкой в такую погоду слежке, а сам, пока позволяло время, взялся за третий макмаффин. И действительно, без 5:09 в дверях показался любовник. Он ничем не напоминал босса мисс Броклхерст, разве что возрастом и дорогим лоском. Небольшая, но шикарная кожаная сумка через плечо вполне могла вместить свежую рубашку и зубную щетку. В последнее время Страйк не раз наблюдал подобное зрелище и даже придумал термин «сумка ходока». За спиной у бочонка стояла мисс Броклхерст. Любовная пара слилась в страстном поцелуе, который, впрочем, закончился очень быстро. Холод и тончайшие покровы мисс Броклхерст не способствовали долгому прощанию. Девушка скрылась в подъезде, а бочонок направился к станции Клэпхэм и уже вел переговоры по мобильному, явно объясняя, что опаздывает, поскольку, мол, застрял в пробке из-за снежных заносов. Страйк отпустил его метров на 10 и двинулся следом, опираясь на трость, за которой Робин накануне вызвалась сбегать на Денмарк Плейс. Слежка не представляла особых сложностей. Бочонок полностью углубился в телефонный разговор. Под снегом, на расстоянии все тех же 10 метров, они шли под горку вдоль Левендер-Хилл. Бочонок пару раз подскользнулся в своих дорогих полуботинках. У вокзала задача Страйка упростилась еще больше. Он вошел в тот же вагон и, притворившись, что читает сообщение, сделал несколько снимков бочонка на свой мобильный. И в это время действительно получил сообщение от Робин. Перезвонил агент Майкла Фенкарта. МФ будет рад встрече. Он сейчас в Германии, вернется 6-го. Предлагает клуб Грауча в удобное для тебя время. Годится? ЦР. Просто невероятно, думал Страйк, когда поезд с лязгом подъезжал к остановке Ватерлоо, сколько народу, читавшего роман «Бомбик с моря», теперь жаждет личной встречи. Слыханное ли дело, чтобы подозреваемые выстраивались в очередь, чтобы увидеться с детективом? Что могло понадобиться знаменитому Майклу Фенгарту от частного сыщика, обнаружившего труп Оуэна Квайна? Страйк вышел из вагона вместе с бочонком и последовал за ним по мокрым, скользким плитам вокзала Ватерлоо, под потолком из стекла и светлых балок, который напомнил Страйку Тайсборн Хаус. Даже на морозной улице бочонок не расставался с мобильным. Затесавшись в муравьиный поток финансистов, одетых в невыразительное темное пальто, Страйк шагал вдоль череды офисных зданий по предательской слякоти тротуаров, обрамленных комьями грязного снега, пока, наконец, бочонок не свернул на парковку возле одного из крупнейших банков, где, по всей вероятности, оставил свою машину. Естественно, ему не захотелось оставлять свой BMW у дома мисс Броклхерст. Страйк занял удобную позицию возле чьего-то ленд-ровера и почувствовал, как у него в кармане завибрировал мобильный, но сейчас ему было не до разговоров. У бочонка было именное парковочное место. Забрав какие-то вещи из багажника, он пошел к входу, а детектив задержался у стены, где висела табличка со списком директоров, и для большей убедительности сфотографировал полное имя и должность бочонка. Теперь можно было возвращаться к себе. В вагоне метро Страйк первым делом посмотрел пропущенный вызов. Ему звонил самый старинный друг, Дэйв Полвард, тот самый, которого тяпнула акула. По детской привычке Дэйв называл Страйка «Диди». Окружающие, как правило, считали, что это насмешливое прозвище восходит к слову «дылда». В начальной школе Страйк перегонял ростом и сверстников, и ребят постарше, но на самом деле оно было связано с бесконечными скитаниями Страйка, на которые его обрекала непоседа мать. Когда-то давным-давно горластый коротышка Дэйв Полвард крикнул ему «дидикой», что по-корнуэльски означает «цыган». Выйдя на своей станции, Страйк тут же перезвонил Дэйву, и они зацепились языками на добрых 20 минут. При его появлении в конторе Робин начала что-то говорить, но, увидев, что босс прижимает к уху телефон, с улыбкой повернулась к монитору. «На Рождество, домой!» — спрашивал Полвард, когда Страйк притворял за собой дверь в кабинет. «Возможно», — сказал Страйк. «И сразу в Викторию, по паре пива, ага!» — подначивал Полвард. «Опять будешь трахать Гвенифер Арскотт?» «Я никогда», — ответил Страйк. Это была дежурная шутка. «Не трахал Гвенифер Арскотт. А ты сделай еще одну попытку. Диди, может, и повезет. Кто-то же должен ее оприходовать. Кстати, о птичках. Мы с тобой так ни разу и не трахнули». Дальше Полвард стал сыпать скабрезными, но совершенно уморительными воспоминаниями об их похождениях в Сент-Мозе. Страйк так хохотал, что не откликнулся на уведомление о поступившем вызове и даже не поверил, кто звонит. «Надеюсь, мой мальчик, ты не сошелся с миледи Змеюка?» — полюбопытствовал Дэйв, который только так называл Шарлотту. «Не-а», — ответил Страйк. «Она замуж выходит через 4 дня», — подсчитал он. «Что ж, мы рады, только ты будь начеку, Диди. Не равен час, опять к тебе прискачет. Я не удивлюсь, если она из-под венца сдернет. Пусть уж ее поскорее окольцуют. Ты хоть вздохнешь полной грудью, брат». «Ага», — сказал Страйк, — «это точно». «Значит, договорились», — напомнил Полвард. «На Рождество домой и первым делом в Виктории по паре пива, лады?» «Не вижу препятствий». Отпустив еще несколько соленых шуточек и получив соответствующие ответы, Дэйв вернулся к работе, а Страйк, ухмыляясь, проверил телефон и увидел пропущенный вызов от Леоноры Квайн. Поспешив в приемную, он на ходу набирал голосовую почту. «Я еще раз прослушала интервью Майкла Фенкарта», — с горячностью сообщила Робин, «и, кажется, поняла, о чем ты...» Страйк жестом попросил ее замолчать, потому что вслушивался в голос Леоноры, обычно невыразительный, но сейчас взволнованный и растерянный. «Корморан, это вообще уже... Меня арестовали! понятия не имею, за что. Ничего не объяснили. Привезли в отделение. Сейчас адвоката ждут или еще кого. Прямо не знаю, что делать. Орландо у Эдны. А я даже вот сообщила, где нахожусь». Несколько секунд молчания, и запись окончилась. «Черт!» — вскричал Страйк, да так резко, что Робин вздрогнула. «Черт!» «Что такое?» «Леонору арестовали. Почему она звонит мне, а не Илсе?» «Дьявольщина!» Он быстро набрал номер Илсы и подождал. «Привет, Корм!» «Леонору Квайн арестовали». «Что?» — завопила Илса. «На каком основании? Не из-за той ли окровавленной тряпки в чулане? Возможно, раскопали что-то еще». «У Кэт имеются доказательства». «Где она сейчас, Корм?» «В районном отделе, надо думать, по месту жительства, в Килберне». «Господи, почему же она сразу не позвонила мне?» «Фиг знает. Она сказала, что в данный момент для нее ищут адвоката. Но мне ничего не сообщили. Боже, каким местом она вообще думает? Почему не назвала мое имя? Я еду к ней, Корм. Работу оставлю на кого-нибудь из наших. Я их не раз выручала». Он услышал несколько щелчков, приглушенные голоса, быстрые шаги Илсы. «Перезвони, когда там разберешься», — попросил Страйк. «Это будет не скоро. В любое время». Она повесила трубку. Страйк повернулся к ошеломленной Робин. «Только не это», — выдохнула она. «Надо звонить Энстису», — решил Страйк и опять взялся за телефон. Но его старый знакомый был не склонен оказывать услуги. «Я же тебя предупреждал, Боб, я тебя предупреждал, что все к тому идет. Это она, дружище». «Что у вас на нее есть?» — с нажимом спросил Страйк. «Этого я тебе сказать не могу, Боб. Уж извини». «Вы что-то получили от Кэтрин Кент?» «Не могу сказать, дружище». Толком не попрощавшись, Страйк отсоединился. «Скотина!» — взорвался он. «Вот скотина!» Леонора сейчас находилась там, куда Страйк при всем желании не мог дотянуться. Он беспокоился, что ее ворчливость и неприязнь к полиции сослужат ей дурную службу. Ему так и слышалось, как она брюзжит, что Орландо осталась одна, допытывается, когда ее отпустят к дочке, и негодует от того, что полиция нарушила ее убогие будни. Он боялся, что она лишится последних крупиц самосохранения. Скорее бы рядом с ней оказалась Илса. Пока Леонора не потопила себя наивными жалобами на безразличие мужа, на его измены, пока не стала нести свою обычную, малоправдоподобную, даже подозрительную чушь насчет того, что читала книги мужа лишь тогда, когда они появлялись в нормальном переплете. Она могла в любую минуту пуститься в объяснение по поводу их второго дома, о котором почему-то забыла, причем аккурат в то время, когда там разлагались останки ее мужа. До 5 часов никаких вестей от Илсы так и не поступило. Посмотрев в окно на темнеющее небо и метель, Страйк потребовал, чтобы Робин шла домой. «Но ты мне позвонишь, когда что-нибудь станет известно?» — умоляюще спросила она, снимая с вешалки пальто и обматывая вокруг шеи толстый шерстяной шарф. «Обязательно», — сказал Страйк. Илса связалась с ним только в 7:30. «Хуже некуда», — были ее первые слова. В голосе Илсы звучали усталость и напряжение. «У них есть доказательства, что по совместной кредитке Квайнов были приобретены защитный комбинезон, резиновые сапоги и перчатки, а также веревки. Покупку сделали через интернет и оплатили картой Visa. Да, и еще паранжа». «Ты шутишь?» «Ничуть. Я знаю, ты считаешь, что Леонора ни при чем». «Да, я так считаю», — перебил Страйк, показывая, что переубеждать его не нужно. «Ладно», — устало выговорила Илса. «Дело хозяйское, но я должна тебе сказать, что она сама себя топит. Держится агрессивно, утверждает, что эти вещи купил сам Квайн. Паранжу, ты же понимаешь. Веревки, купленные по карте, идентичны тем, которыми был связан труп. Ее спросили, зачем Квайну могли понадобиться паранжа и комбинезон, предназначенные для работы с вредными химическими веществами. И она не нашла ничего лучше, чем ответить: «Чего вы ко мне пристали?» Через слово спрашивает, когда сможет пойти домой к дочке, ведет себя как блаженная. Покупки были сделаны 1/2 года назад и доставлены в Телгард Роуд. Ну чем неумышленные деяния? Да это все равно, что план написан ее собственной рукой. Она отрицает, что заранее знала, как ее муж собирается закончить свою книгу, но твой знакомец Энстис, он явился туда собственной персоной? Мало того, он сам проводил допрос. Все время подсказывал, уж не надеется ли она, что полиция поверит, будто Квайн никогда не рассказывал ей, о чем пишет. А она да у меня в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Значит, он все-таки рассказывал вам свои сюжеты? Этому не было конца краю. Энстис взял ее измором. Она сказала, вроде он говорил, что шелкопряда вываривают в кипятке. Тут Энстис окончательно убедился, что она лгала, и на самом деле-то знала весь сюжет. Да еще у них на заднем дворе нашли свежевыкопанную землю. Голову даю на отсечение, там найдут дохлого кота по имени Мистер Пук, прорычал Страйк. Но Энстис на этом не успокоится, предостерегла Илса. Он на 100% уверен, что это ее рук дело, Корм. Леонору имеют право задержать до 11 часов завтрашнего дня, а до того времени ей уж точно предъявят обвинение. «У них недостаточно оснований», — решительно сказал Страйк. «Где результаты анализа ДНК? Где свидетели?» «В том-то и штука, Корм. У них нет ни того, ни другого. Но распечатка счета за покупку по кредитной карте — это финиш». «Слушай, я на твоей стороне», — терпеливо продолжала Илса. «Хочешь мое откровенное мнение?» Энстис блефует и надеется на удачу. На него со всех сторон давят СМИ. А он, если честно, дергается еще и от того, что ты постоянно трешься рядом и можешь перехватить инициативу. У Страйка вырвался стон. Где они раскопали этот счет полугодовой давности? Неужели только сейчас разобрали бумаги, изъятые из кабинета Квайна? Нет, сказала Илса. На обороте этой выписки рисунок, сделанный рукой ее дочери. Видимо, дочь Квайна несколько месяцев назад подарила свой рисунок кому-то из его знакомых, и сегодня, чуть свет, счастливый обладатель явился в полицию и заявил, что буквально этим утром случайно заметил на обороте распечатку. «Ты что-то сказал?» «Ничего», — вздохнул Страйк. «Мне послышалось Ташкент». «Да нет, чуть поближе. Не буду тебя задерживать, Илса. Спасибо за все». Несколько мгновений Страйк удрученно молчал, а потом сказал в темноту приемной. «Херово». Он догадывался, как это произошло. Истеричка Пипа Миддлджи, одержимая параноидальной идеей, что Леонора наняла Страйка, дабы свалить вину на кого-то другого, помчалась из его офиса прямиком к своей названой матери. Призналась, что ненароком выдала Кент, которая прикидывалась, будто не считала Бомбикса Мори, и убедила ее дать ход улики против Леоноры. Кэтрин Кент сорвала рисунок с холодильника, к которому он крепился магнитом, так представлялось Страйку, и поспешила в отделение полиции. «Херово!» — повторил он в полный голос и стал звонить Робин.